Мечта бескрылая, приземленная. Хорошо бы стать уродкой, но единственной уродкой. И кружить по всей планете неуверенной походкой. Чтоб другие удивлялись, все красавцы на подбор. В тот момент, когда являюсь, я несу забавный вздор. И глазею на красавцев, а красавцам невдомек, что единственность уродства есть таинственный намек. Есть мой личный им намек.